Глава 9. Эмилия. «Жду от вас конспекты на эту тему», — проникновенно произнес профессор Хорс и посмотрел на меня. «Спасибо, что не разнесли мой кабинет в этот раз, но у вас будет шанс на следующем занятии». Раздались вымученные смешки. Шутка Дэм Юви стала привычной. Вот только не для меня, потому что каждый раз я вспоминала взрыв на вступительных экзаменах, о котором почти никто не знал, и краснела. Я искренне не понимала, почему тогда случилась вспышка, ведь действовала точно по инструкции. И пусть профессор и другие недоверчиво кривились, я-то знала, что ничего не перепутала, уверена, как и в том, что не добавляла в зелье, которое исцелило моего Хансена, листья опасного растения кии. Теперь после 7 недель подготовки к вступительным экзаменам и месяца обучения в академии я лишь сильнее утвердилась в этом. А почему тогда едва не отравила моего любимого, трудно даже предположить. Хорошо, что концентрация оказалась небольшой, и организм мага справился, и даже выработал временный иммунитет, который в дальнейшем его спас. Меня теперь нельзя назвать самоучкой. Я многое переосмыслила, иначе поняла то, что было написано в книгах целительницы, за детьми которой раньше присматривала. Пришло осознание, насколько опасно пытаться лечить без лицензии. Все же Хансен был чуточку прав, когда пытался отправить меня к дознавателям. Зелье варенья – наука точная, осваивать ее необходимо под руководством опытных профессоров. Я тяжело вздохнула, особенно мне. «Нет, ну ты скажи», — продолжала допытываться Олеся, — «как у тебя получился замораживающий эликсир? Мы же омолаживающий делали». Я пожимала плечами и, молча складывая в сумку учебник и тетрадь, мечтала быстрее покинуть кабинет профессора Хорса. Хотелось поскорее сбежать от пристального внимания и шепотков за спиной. Как же утомило все это за месяц. Вот бы по щелчку пальцев оказаться в зимнем саду. Не пришлось бы пробираться по лабиринту из чужих подлянок, чтобы немного побыть в тишине, передохнуть от постоянного преследования и немного поболтать с задумчивым брюнетом, ощутить себя простой студенткой, а не любовницей принца. Хорошо, что я научилась замечать некоторые ловушки. Только совет Эллары не подействовал, моя интуиция молчала, как преступник, которому адвокат запретил говорить, зато выручил подаренный мужем амулет. Я обхватила черный кулончик, нагревающийся при приближении магической ловушки, и улыбнулась. Думать о любимом было приятно. И чувствовать его заботу тоже. Увы, мы учились на разных факультетах и курсах, жили в противоположных сторонах здания и встречались крайне редко, ведь по вечерам Хансен работал, а я скучала. Да просто у звездочки все наперекосяк. Вмешался в наш с подругой разговор Каткин. Провел ладонью по густой рыжей шевелюре и подмигнул мне. Делал омолаживающее, получил измораживающее. Боюсь представить, что выйдет, когда будем проходить зелья любовные. Надо влюбить, а она... Надеюсь, обойдется без трупов. «Не обойдется». Олеся шутливо стукнула его тетрадкой. «На тебе первым и испытаем». «Не надо». Сделал он испуганное выражение лица и тут же томно протянул. «Я уже влюблен в нашу звездочку. Но, увы, у меня нет ни внешности принца, ни его права быть с ней по ночам. Так что ничего мне не светит». «Ах ты!» Вспылила Олеся и уже схватила учебник, собираясь треснуть наглеца посильнее. «Не надо». Остановила я ее и, подхватив собранную сумку, пошла к выходу. При моем приближении разговоры затихали, все пялились, а за спиной тут же принимались обсуждать еще активнее. Пора бы уже привыкнуть, но мороз по коже и щемящее чувство в груди все равно не отпускали. «Эми!» — догнала меня подруга. «Да не обращай ты на них внимания. А Каткину я в следующий раз в чай травы Гош подмешаю. Будет неделю блеять, как козел». «Блеют овцы», — поправила я. «А он козел», — безапелляционно заявила она. Я промолчала, зная, что рыжий сокурсник нравился Олесе. Да, она постоянно колотила его и никогда не смотрела как на принца, но... Вот же вспомни и появится. Ахнул я и метнулась к стене. Прижалась к ней спиной, мечтая, чтобы Вилайн меня не заметил, приложила палец к губам. Тссс. А тот уже направлялся сюда. Это было понятно по озарившемуся улыбкой лицу подруги. «Добрый день, Ваше Величество!» Весело и громко поприветствовала она Вилайна. «Какими судьбами на нашем этаже?» «Где Дерритен?» — не стал юлить принц. «Она?» — подруга махнула в направлении, откуда мы пришли. «С профессором Хорсом осталась, напортачила самолаживающим зельем, теперь устраняют последствия». Я бы показала это ехидный язык, да боялась пошевелиться, чтобы меня не заметили. «Вот как?» — саркастично хмыкнул Вилайн. «Что же она натворила на сей раз?» «Ничего особенного», — с очаровательной улыбкой протянула подруга. «Создала замораживающий эликсир». «Никто не пострадал?» «Кроме Эми, нет», — рассмеялась девушка, но, видимо, Вилайну ответ не понравился, потому как она без улыбки добавила. Профессор Хорс наказал ее, оставил на дополнительные занятия. Наступила тишина. Спустя пару минут подруга повернулась ко мне. Он ушел. Даже спасибо не сказал. Глаза ее заволокло туманом. «Принц такой клевый!» «Вот бы рыбачил где-нибудь в другом месте!» Осторожно выглядывая из-за угла, проворчала я. «Не понимаю я тебя!» Приобняла меня Олеся. Мы снова направились по коридору в сторону наших комнат. «Вилайн за тобой по пятам ходит, а ты скрываешься. Да любая удавила бы подругу за подобное внимание. А мне оно не нужно!» Остановилась я и пристально посмотрела на нее. «Представь, что ты вышла замуж по любви, но первую ночь провела с мужчиной, который тебе совсем не нравится. Очень бы хотела дальнейших встреч». «Совсем-совсем не нравится», — не поверила подруга. «Эй, Эми!» — крикнул Каткин. Он помахал нам с другого конца коридора, где стоял у окна с друзьями. «Подари мне эту ночку, а я не хуже принца, честно слово». «Ах ты, козлина!» — бросилась на расправу Олеся. «Я тебе сейчас подарю. Так подарю, что не унесешь». Парень, схватив с подоконника сумку, под смех друзей бросился на утек. Я посмотрела вслед Алисе и, развернувшись, осторожно пошла дальше. Сжимая кулон, прислушивалась к ощущениям, а сама размышляла о том, выполнит ли Хансен обещание. Муж сказал, что сегодня вернется пораньше. Мне очень хотелось поговорить с кем-нибудь, и чтобы в разговоре не присутствовало имя принца. Ноги будто сами понесли меня к зимнему саду.